Эти люди предотвратили развитие катастрофы как внутри, так и снаружи машинного зала и спасли таким образом всю станцию. Александр Григорьевич Лелищенко, оберегая молодых электриков от лишних хождений в зону высокой радиации, сам трижды ходил в электролизерную, чтобы отключить подачу водорода к аварийным генераторам. Если учесть, что электролизерная находилась рядом с завалом, всюду обломки топлива и реакторного графита, активность достигала от 5 до 15 тысяч рентген в час. Можно представить, насколько высоконравственным и героическим был этот 50-летний человек, сознательно прикрывавший собою молодые жизни. А потом, по колено в высокорадиоактивной воде, изучал состояние распредустройств, пытаясь подать напряжение на питательные насосы. Общая экспозиционная доза им полученная составила 2500 рад. Этого хватило бы на 5 смертей. Но получив в Припятской медсанчасти первую помощь, ему влили в вену физраствор, Лелищенко сбежал на блок и работал там еще несколько часов. Умер он страшной, мученической смертью в Киеве. Бесспорен героизм начальника смены реакторного цеха Валерия Ивановича Перевозченко, наладчика Петра Паламарчука и дозиметриста Николая Горбаченко, бросившихся спасать своих товарищей. Что же касается действий Акимова, Дятлова и Топтунова и помогавших им, то их работа, полная самоотверженности и бесстрашия, тем не менее была направлена на усугубление аварийной ситуации. Ложная модель. Оценка происшедшего. Реактор цел, его нужно охлаждать. Разрушения произошли от взрыва бака СУС в центральном зале. С одной стороны, несколько успокоило Брюханова и Фомина, которые доложили модель ситуации в Москву, и тут же получили ответный приказ непрерывно подавать воду в реактор, охлаждать. С другой стороны, временно такой приказ как бы облегчал душу и вроде бы вносил ясность в ситуацию. Подавайте воду, и все будет хорошо. Это и определило весь характер действий Акимова, Топтунова, Дятлова, Нехаева, Орлова, Ускова и других, которые сделали все, чтобы включить в работу аварийный питательный насос и подать воду в воображаемый целый и невредимый реактор. Эта мысль позволила не сойти с ума Брюханову и Фомину, ведь она давала надежду. Но запас воды в деаэраторных баках истощался, всего 480 кубометров. Правда, туда переключили подпитку с химводоочистки из других запасных баков, тем самым оставив без возможности восполнения утечек три других работающих энергоблока. Там, особенно на соседнем третьем блоке, сложилась крайне тяжелая ситуация, грозившая потерей охлаждения активной зоны. Нужно отдать должное начальнику смены блока номер 3 Юрию Эдуардовичу Богдасарову, у которого на БСЧУ в момент аварии на соседнем блоке оказались и респираторы «Лепесток», и таблетки йодистого калия. Как только ухудшилась радиационная обстановка, он всем подчиненным приказал надеть респираторы и принять таблетки. Когда он понял, что всю воду из баков чистого конденсата и из химводоочистки переключили на аварийный блок, он тут же доложил в бункер Фомину, что остановит реактор. Фомин запретил. К утру Богдасаров сам остановил третий блок и перевел реактор в режим расхолаживания, подпитывая контур циркуляции водой из бассейна Барбатера. Действовал мужественно и в высшей степени профессионально, предотвратив расплавление активной зоны третьего реактора в свою смену. Тем временем в бункере АБК-1 Брюханов и Фомин непрерывно сидели на телефонах. Брюханов держал связь с Москвой, Фомин с блочным щитом управления четвертого энергоблока. В Москву, в ЦК Марьину, министру Майорцу, начальнику Союз Атом Энерго Веретенникову, в Киев министру энергетики Украины Склярову, секретарю обкома Ревенко, тысячи раз повторялось, что...